Глава 5. Пантериум. Ночь прошла спокойно. Вален не приставал к Ренале, чувствуя, в каком она состоянии. В 6 утра к ним постучались. Девушка встала и открыла дверь. На пороге стояла миловидная черноволосая пантерка в человеческом обличье и держала медный таз с водой. На согнутом локте висело полотенце с золотой вышивкой по углам. «Учитель ждет вас. Я принесла воду для умывания». Кариналия указала взглядом пройти. Та вошла, поставила таз на кушетку, поклонилась и вышла. Они умылись и частично помылись. После вышли из комнаты. В коридоре ждала та же девушка и повела их по коридорам. Прошли несколько коридоров туннельного типа, в некоторых находились огромные окна без стекол с колоннами. Кариналия невольно разглядывала двор. Ее удивило наличие здесь зелени. Девушка вывела их туда, снова поклонилась и ушла. Вален оглянулся. По четырем сторонам стояли каменные скульптуры пантер и такие огромные свечи, что они могли бы гореть неделю без остановки. «Здесь, судя по всему, будут проходить ваши занятия». В этот миг с центральной лестницы к ним вышел черноволосый пожилой мужчина. «Приветствую. Я учитель юных пантер. Царица приказала обучить вас самоконтролю, хотя, смотрю, вы уже не сильно-то и юны». «Да, мне уже 25». Учитель сощурил глаза, глядя на ее спутника. «Вампир?» «Да», – поспешил ответить Кариналия за него. «И я тоже теперь наполовину оборотень, наполовину вампир». «Ясно. Это плохо». Он задумался, почесывая бороду. «Почему?» «Возможно, это и является причиной того, что ты начала обращаться вне полнолуния. А может, и другое что-то влияет. Мы не боги и наверняка знать не можем». Присел в начале газона и щелкнул пальцами. Тут с одного большого вазона внезапно выползла скалопендра мутант, примерно с метр длиной и сантиметров 20 шириной. Учитель внимательно посмотрел ей в красные глаза, и та прямиком направилась к Кариналии, стоящей посередине. Вален выскочил вперед. «Отойди! Это для нее испытание и первый урок!» Он нехотя отошел. Скалопендра подползла и, встав на задние ноги, оскалилась, шипя как змея, угрожая напасть. Девушка отошла назад, содрогаясь от отвращения к этой противной твари. Насекомое метнулось к ней и окружило ноги. Кариналия вскрикнула и начала отбиваться. Вален снова хотел помочь, но учитель мгновенно обратился и, перехватив его, прибил лапами к полу. «Не лезь! Но это гадость! Это ее первый урок!» Снял лапы с его груди и присел рядом, наблюдая за боем девушки с насекомым. Скалопендра заползла по ее телу и подползла к лицу, раскрывая пасть. И вдруг Кариналия частично обратилась в пантеру и перекусила врага пополам, точно по шее. Скалопендра упала на пол, дрыгая ножками. Вален опешил и просто не знал, что и сказать. А учитель скосил глаза на скалопендру, и та от его взгляда сгорела. «Ого, вы и такое можете!» – выдохнул Вален с облегчением. «Она тоже может, только никто в ней не раскрыл этих способностей. Весь наш род обладает силой испепеления». Кариналия в полном шоке смотрела на горстку пепла от противного насекомого. «Ненавижу насекомых!» «Ты пантера, а в Амрике полно насекомых. Но главное, что ты теперь обращаешься на эмоциях не в полнолуние. И это плохо. Что же мне делать?» «Тебе надо научиться контролировать себя, и я буду с тобой заниматься. На время наших занятий никакого секса. Это сильная помеха самоконтролю». «Ого! Как же я, темпераментный вампир, буду терпеть? Может, ваших пантерок пока поимею?» С ехидством оскалился Валиан. Кариналия нахмурилась. «Конечно, ему нужен секс. Если не со мной, то с кем-то другим». Учитель обратился в человека, поправил камзол из черной дорогой ткани и подошел ближе к вампиру. «Не думаю, что кто-то из пантер пойдет на сближение с вампиром. Скорее отгрызут голову». «Посмотрим». Улыбка Валиана стала шире, обнажая клыки. «Кажется, девушка твоя невеста». «Ну и что? Наше обручение не накладывает на меня обет безбрачия, и мой безумный темперамент никуда не делся». Учитель перевел взгляд на девушку. «Идите в зал. Скоро будет завтрак». Они ушли. Кариналия и Вален помнили дорогу туда и пошли по виляющим коридорам. Возле дверей с древней гравировкой каких-то непонятных никому иероглифов стояли пантеры-воины. «Пропустите. Мы завтракать». Те впустили их. Кариналия увидела у трона Мару и подошла. Та оглядела их и ухмыльнулась. «Кушать захотели?» «Да. А что вы едите каждый день? Мы же сильно нуждаемся в еде только в полнолуние». «Мы тоже плотно питаемся только раз в месяц и каждый день не едим. Это редкость. Просто сегодня повезло, вот и откушаем. Лишний разок не помешает». Двери с золотым орнаментом за троном распахнулись, и вошла царица гордой поступью с высоко поднятой головой в той же короне. Все пантеры поклонились. Кариналия и Валиан тоже склонились. «Учитель передал мне, что ты хочешь спариться с кем-то из пантер». Вампир поднял голову. «Если вы не против, то да. Мне не помешают новые впечатления». «Ты знаешь, что мы недолюбливаем вампиров, и как осмелился даже думать о таком?» «Я искусный любовник, и секс со мной кому-то из них может даже понравиться». Она приподняла левую бровь. «Мы пока не убьем тебя только из-за Кариналии. Но впредь держи свой член в штанах, а то первое, что тебе отгрызут пантеры, будет он». Валиан не испугался, она бросила обидчивый вид. «Вам приятное дело предлагают, а вы еще отказываетесь». Двери снова открылись, и в зал втащили 5 людей с кляпами во рту. 2 девушек и 3 мужчин. «Пантеры, это ваш сегодняшний завтрак. Мара с воинами нашли их в джунглях». Хищники зарычали. Царица обратилась первой и, обойдя перепуганных людей, набросилась на одну из девушек, сразу же вгрызаясь в горло. Кровь брызнула на нее, и вампир от запаха мгновенно приобрел истинную суть. Он подсознательно подступил к ним, царица рыча перевела на него безумный взгляд и, отбросив жертву в толпу пантер, бросилась на него. Пригвоздила спиной к полу и раскрыла пасть для укуса. Он боролся, пытаясь сбросить ее с себя, но силой царицы справиться не смог, чему он удивился. «Почему ты такая сильная?» «Дурак, меня подпитывает наша реликвия, пантериум». Зубы уже почти коснулись его шеи, как Кариналия обратилась в пантеру и каким-то непонятным никому усилием оттолкнула царицу. Та отлетела в сторону и сразу встала на лапы, продолжая рычать и скалиться. Остальные пантеры, сожрав первую жертву, взбеленились и стали подниматься по ступеням к трону, медленно окружая их. Кариналия встала между Валием и царицей. «Не убивайте его!» Также прорычала, сверкая желтыми глазами. Та замерла и остановилась. «Почему? Он помешал мне. Я хочу отгрызть ему голову». Пантеры уже обступили их кольцом. Валиан понимал, что если все они бросятся на него, это конец. «Потому...» Кариналия перевела на него взгляд и встала еще ближе. «Потому что я буду драться за него до последнего издыхания». «Почему?» Снова повторила царица, наступая. Кариналия встала совсем близко с ним. «Потому что я его люблю». Тут огонь в зале в каменных чашах вспыхнул сильнее. Царица неожиданно присела, и все пантеры поочередно повторили ее действия. «Вот это настоящий ответ, который я хотела услышать от тебя еще вчера». Тут до Кариналии дошло. «А почему вы все обращаетесь в пантер не в полнолуние? Почему мне это нельзя, а вам можно?» «Потому что мы не живем в ином мире, кроме Амрики. Храм постоянно дает нам возможность обращаться в истинную суть. Тебе же, не живя с нами, надо хранить нашу тайну». Валиан, стоя за ней, решил узнать. «А вы все такие сильные. Почему я не смог скинуть вас с себя, а она смогла?» Пантеры тоже с интересом перевели взгляд на царицу. «Нет, не все. Вернее, никто. Самая сильная – это царица, то есть я, посвященная пантериумам. Остальные все намного слабее. И чтобы атаковать вампира-пантер, нужно как минимум с дюжину». Все удивленно посмотрели на Кариналию. Она в непонимании уставилась на царицу. «Что хотите узнать от меня?» Взбеленилась царица. «Я не знаю, в чем причина. Почему она такая сильная, для меня тоже загадка. В таком случае пусть отправляется со своим вампиром в сердце Амрики и убьет мать Скалопендр. Тогда они исчезнут из пустыни, и нам всем полегчает. Замучили уже эти противные твари шнырять везде под ногами». «Что?» – возмутилась Кариналия. «Я ненавижу насекомых». «Мы тоже, но с твоей силой есть шанс от них избавиться». «Мы не можем». «Если убьете, я разрешу тебе прикоснуться к пантериуму. Он способен менять суть вещей. Ты подумаешь о том, чтобы научиться контролировать свою истинную суть в ином мире, и твоя проблема разрешится. А от занятий с учителем я тебя освобождаю, и мы можем опять заниматься сексом со своим вампиром». Валиан напрягся, понимая, что только таким образом они смогут узнать, где этот камень, и как-то заполучить его. А как, еще даже и представить не мог. «Мы согласны», — выпалил и увидел, что все взгляды сотен зеленых глаз перевелись на него. В некоторых читалось восхищение, в других — страх. «Мы уже убивали подобных существ в вашей пустыне. Что такого?» «Мать Скалопендр — это вам не подобные существа. Даже мы, пантеры, побаиваемся ее. Она больше и сильнее нас. А главное, ядовита, и этот яд для оборотней губителен». Царица показала взглядом Маре отвести их. Та поняла приказ и повела Кариналию и Валиана на выход. Они дошли к тем же воротам, в которые вошли сюда впервые, и за ними закрылась дверь. «Ты что-нибудь понимаешь? Куда нам идти?» «В пустыню, дорогая пантерка. А там уже подумаем, как найти эту мать Скалопендр». «А если мы не сможем ее одолеть?» «Сможем. Чтобы я, тысячелетний вампир, испугался какую-то многоножку? Возьми себя в руки. Идем». Он пошел вперед. Она засеменила за ним. Прошли два длинных коридора и подошли к тому спуску, откуда сюда появились. «Как мы поднимемся?» «Будем лететь в этом туннеле. Вылетим». Он наклонился и полетел, аккуратно летя вверх. Кариналия пустилась за ним. Туннель был узок, и лететь нормально не представлялось возможным. Они дотрагивались спинами и плечами до стен, приходилось двигаться медленно. «Валиан, нас же сюда затащила какая-то песочная воронка. Я не понимаю, как мы вообще выберемся отсюда». «Не волнуйся. Дай до верха добраться. Там разберемся». Подъем круто извивался то в одну, то в другую сторону. А тут еще и по мере приближения к верху начался какой-то гул. «Что это?» «Не знаю, пантерка. Посмотрим». Они уже почти добрались, как услышали такой шум, что она невольно зажмурилась. Валиан смекнул, что на поверхности песчаная буря. Схватил ее за руку и рванул вверх. «Держись!» Пара влетела в песчаную воронку, которая кружила как вихрь, грозя все засосать в себя. Растоптать. Убить. Песок залетал в уши, глаза, больно резал кожу. Ни одно живое существо не выдержало бы такого удара. Даже бессмертным было тяжело справляться с силой, толкающей назад. Кариналия сжалась от песочных ударов, стараясь не открывать глаз. Валиан, крепко держа ее, шел как стрела сквозь толщу песка, который не давал выбраться. Еще немного, и они вылетели к более разреженному песку. Да, их еще вертело, но здесь справиться уже было легче. Рывок, песок держит. Еще рывок, и они вылетели как торпеды, кубарем упав в лежащий песочный ковер за живой воронкой. Полежали несколько минут и только хотели встать, благо что дыхание переводить не нужно, так как его у них просто не было, так под ними что-то резко шевельнулось. «Валиан!» Впервые за это время Кариналия раскрыла рот. Он вскочил, продолжая держать ее, и подлетел на метр. «Твою мать! Одни мрази вокруг в этой Амрике!» Она всмотрелась вниз и заметила похожий хвост на тот, что видели раньше. «Смотри!» «Опять!» «Наверное, поэтому пантеры и мечтают о смерти матери Скалопендр». Валиан приобрел боевой вампирский вид и, оставив девушку в воздухе, бросился на насекомое, уже почуявшее их и вылезшее из песка. Морда мутанта собиралась прокусить его пополам, но он захватил ногами его сзади за шею и начал молотить кулаком по голове. «Веди нас к матери, поганая тварь!» Скалопендра извивалась, клацая острыми зубами. Кариналия, распахнув от ужаса глаза, наблюдала за ними сверху. Валиан прокусил шею насекомого и, отшвырнув кусок мяса, стал рвать глубже. Скалопендра загласила так, что у них снова потекла кровь из ушных раковин. Девушка упала в песок, корчась от боли, хватаясь за уши. Валиан еще держался, так как понимал, или он убьет эту тварь, или она их. Зубы рвали шею Скалопендры, и вскоре она затихла. Он тоже упал рядом и отполз на четвереньках к девушке. «Пантерка, тут лежать не стоит». Сгреб ее, будучи и сам в тяжелом состоянии, и кое-как взлетел. В полете у них включилась регенерация. Он держался из последних сил. «Упасть нельзя. Нас сожрут. Надо терпеть. Лететь. Впервые я регенерируюсь в полете. Пантерка, мы бессмертные. Справимся». Спустя примерно час он долетел до оазиса, чему обрадовался как ребенок. Спустился к воде и бережно умыл девушку. Она медленно пришла в себя. «Опять лопнули перепонки?» «Да, пантерка. Нам бы заткнуть их тряпкой, когда опять будем воевать с этими тварями». Оторвал от рубашки часть рукава, порвал на 4 лоскутка и 2 передал ей. «Вставляй, когда видишь больших скалопендр». Она взяла и, спрятав за корсет, оглянулась. «Хорошо здесь. Что нам делать дальше? Куда лететь? Мы не справимся с их матерью. Наша голова взорвется от ее воплей. Я тоже об этом подумал. Полный тупик. Присел рядом и уронил голову на руки. Прошло несколько минут. Кореналия, понимая, что он тоже в отчаянии, встала и разделась. «Возьми меня». Валиан поднял голову. «Ты так красива!» «Я хочу тебя». Его не надо было уговаривать. Он встал и, обняв ее, впился в губы. Языки сплелись. Его руки мяли грудь. Песок послужил ложем. Они царапали друг друга в агонии. Каждому хотелось большего. Сильные толчки казались бурей, захлестывающей обоих. Сменилось три позы, когда Валиан взорвался, почувствовав, что она взрывается одновременно с ним. Они затихли. Кореналия сидела на нем. «Ты правда хотел пантер?» «Нет». «А зачем же ты говорил все это царице?» «Просто издевался над ними». «Не верю». «Глупая пантера. Пойми же, если я решил жениться, ты мой выбор единственный и уже навсегда». Она удивленно распахнула глаза. «Я не хочу больше никого, кроме тебя. То, что испытываю с тобой, не испытывал ни с одной женщиной за 1000 лет. Ты моя истинная вторая половина». «Но я же еще и оборотень. Древние могут не принять такого брака». «Я сам скоро стану древним». «А если нет?» «Если нет, то мы сгорим оба и в смерти будем тоже вместе. А сейчас летим». «Куда?» «Не знаю, но куда-то надо». Они встали, оделись и полетели. Ночь наступила быстрее, чем ожидалось. «Где же нам искать их мать?» Валиан поцеловал ее руку и опустился на одной из песочных гор. Оглянулся и прислушался. «Похоже, пока тихо». «Да уж, тишина здесь не показатель покоя». Аккуратно присела, с содроганием смотря по сторонам. Они почти уснули, когда в небе произошла яркая вспышка. «Что это?» «Не знаю. Здесь, наверное, такое бывает». Он встал и уставился на странный свет, исходящий от вспышки. Круги расходились дальше и дальше. Свет увеличивался и становился разноцветным. Всполохи ярких красок лизали небо в разных местах. Оно уже, казалось, играет всеми цветами радуги. Валиан и Коринали осознали, что эта вспышка – необычное в природе явление, и взлетели, стараясь отлететь как можно дальше. Однако не успели. Из вершины, где они только что были до этого, вырвалась огромная скала Пендра. Такой большой мерзости они еще не видели. Она метнулась к этому свечению, а через миг засияла, как звезда. Поднялась вверх, как будто летела. Сотня лапок расставилась в разные стороны. По каждой жилке пошло золотое свечение. Насекомое будто наполняли жизненной энергией сами звезды. «Пантерка. Это, похоже, она». «Мать Скалопендр?» «Да». Он подлетел к ней. «Что ты делаешь?» «Это наш шанс». «Она же убьет нас!» Но Валиан уже остановился в воздухе напротив нее. Скалопендра, увидев его, плавно опустилась на песочную вершину и оскалилась, выставляя страшные острые зубы. Вампир тоже приобрел боевой вид и только попытался наброситься на нее, как она с легкостью сгребла его всеми лапами и прижала к песку, который сразу начал засыпаться ему в уши. Валиан замотал головой, пытаясь справиться с ней, но не тут-то было. Тварь была так сильна, что он опешил. «Как смеет кровосос угрожать мне?» Валиан и Коринали изумились, открыв рты. «Ты умеешь говорить?» «А ты думал, что мать Скалопендр – безмозглое насекомое?» Вампир молча таращился на нее, тщетно пытаясь выползти из-под лап, на которых все еще поблескивало звездное сияние. «Что же вас, бессмертных, привело ко мне?» «Нам нужен пантериум, а заполучить его мы можем, только убив тебя». «Глупость. Пантериум вы не заполучите ни в каком случае. А убить меня – еще большая глупость. Я не насекомый мутант, а пришелец со звезды Корихондии, и убить меня вы не сможете». «Что?» «Да, я искала мир, где мы найдем нужные нам ингредиенты для спасения нашего мира, и нашла этот». «В этом мире ты не нужна. Вы тут чужаки». «Вы тоже. Еще и собрались реликвию пантеру украсть». Скалопендр угрожающе раскрыла пасть, с которой капала слюна. «Отпусти его!» — проорала Коринали и набросилась на нее уже в виде пантеры. На удивление всех, они со Скалопендрой покатились по песку, освободив вампира. Он вскочил и бросился к ним. Пантера вдавила Скалопендру в песок и клацнула пастью у ее шеи. «Почему ты такая сильная?» — прохрипела та и вытаращилась круглыми желтыми глазами с серебряной дужкой. «Не знаю, но чувствую, что смогу разорвать тебя на части». «Возможно, но я могу наделить вас силой нашей звезды, и тогда с вами вообще никто не справится». «Всем нужно, чтобы ты убралась отсюда вместе со своими детьми». Драка пантеры со скалопендрой продолжилась. Яростная, неистовая, разбивающая носы противнику. Валиан с восхищением наблюдал за силой любимой. Она была нереальна. Казалось, в ней сплелись некие темные силы, вырывающие наружу невероятную мощь. Мать скалопендр сдавалась, понимая, что пантера гораздо сильнее. «Хватит! Что вы хотите?» «Уйди с Амрики! С нашей планеты!» — прорычала Кариналия. «Ладно, царица, воля твоя, отпусти!» «Почему ты называешь меня царицей? Я всего лишь рядовая пантера!» Скалопендра больше не сказала ни слова, а отползла. «Я улечу. Тем более, что этот мир мне совсем не подходит. И тут мы пока не нашли того, что нам нужно. Хотя...» Она взметнулась в небо и как воздушный змей полетела ввысь. Спустя короткое время Валиан и Кариналия заметили, как за ней потянулась вереница скалопендр из песка под ними. «Как все легко!» «Не думаю, пантерка!» И оказалось, что он прав. На небе снова произошла вспышка, и, осветив мать скалопендр, сделала ее гораздо больше. Та, облетев по кругу, как свирепый дракон, смела обоих вампиров под ноги, и те упали в песок, а через миг оказались рядом с ней. «Вы полетите вместе с нами!» Проревела буравя их уже полностью серебряными глазами. «Зачем?» – заорала девушка, находясь сейчас в виде человека. «Изучим вас, и, возможно, найдем решение, как и нам стать бессмертными». Оскалилась и, крепко держа их, полетела на Карахондию. «Выпусти, тварь!» «Куда ты нас тащишь?» – не унимались вампиры. «На Карахондию. Теперь вы мои гости». Валиан и Кариналия не могли вырваться. Что их ждет дальше – не знали. Неизвестность пугала даже бессмертных.